У солнца было круглое древнее лицо с расходящимися во все стороны волнистыми лучами. Оно казалось сделанным из раскаленного золота. Его рот победно улыбался, а глаза были красиво очерченными черными дырами. С первого взгляда было ясно, что эти дыры видели все на свете, и удивить их чем-то новым очень и очень трудно. Солнце чуть заметно кивнуло Капустину, словно успокаивая. И лишь тогда Капустин понял, что перед ним сидит человек в золотой маске, отражающий свет потолочной лампы. Когда и как он вошел, было непонятно. Может быть, он вообще не входил, а, например, тихонько выскользнул из-за статуи Диониса, вылез из-под стола или вообще сгустился из воздуха, пока Капустин занимался своим фартуком. «Солнце!» — неслышно прошептал Капустин в свой микрофон. «Наивысший градус!» «Здравствуйте, мой друг», — сказала Солнце на чистейшем русском языке. «Что привело вас в мой скромный приют?» «Здравствуйте», — отозвался Капустин. «Поверьте, огромная честь быть принятым в этих стенах». «Как правильно к вам обращаться? Генеральный секретарь, великий инспектор, рыцарь-командор?» «Не нужно формальности», — ответило Солнце. «Они мешают откровенной беседе. Зовите меня брат Солнце». «Хорошо, брат Солнце», — сказал Капустин. «А я тогда брат Федор». «Теодор», — поправило Солнце. «Шотландский мастер не может быть Федором. Итак, Теодор, я вас слушаю». Капустин кивнул. «Я хотел бы передать высшему руководству, ну, то есть вам, брат Солнце, что мы очень тяжело переживаем возникшее между нами отчуждение. Мы хотели бы восстановить контакты. Мы приносим извинения за инцидент. Поверьте, мы уже поняли, какую допустили ошибку, но наши намерения были самыми добрыми, сердечными, так сказать. Просто неловко получилось, но взгляните на вещи широко. Подумаешь, не так поднесли, что же теперь делать?» «Вы про эту историю с абажуром?» — спросила Солнце. «Так и знал, что о нем зайдет речь. Вы хоть видели его сами, Теодор?» «Нет», — ответил Капустин. «Это шло по другой линии. Поверьте, я вообще никакого касательства...» «Я верю», — сказала Солнце. «Вернее, знаю. Я просто думал, что вам будет интересно на него взглянуть. Вот он». Капустин покосился на лампу даже с каким-то испугом. «Ах, так это тот самый!» «Рассмотрите его внимательно», — сказала Солнце. «На нем довольно интересный орнамент». Капустин с некоторой опаской придвинул лампу к себе. Коричневая кожа, из которой был сделан абажур, выглядела очень старой. Ее покрывало множество мелких и крупных рисунков, налезающих друг на друга, они были очень разного качества. «Что тут?» — сказал Капустин. «Ну, наугольники и циркули — это понятно, похоже на татуировки, да и сшито грубо. А вот тут по-русски почему-то написано «подвой пурги». Какой подвой? Это когда растения прививают, да?» Солнце тихонько засмеялось в ответ. «Как они додумались такое в подарок?» — бормотал Капустин, поворачивая лампу. «Словно пьяный зэк рисовал. А это что?» С другой стороны абажура рисунков было меньше. Большой лоскут кожи был оставлен пустым, и в самом центре этой пустоты увесисто темнели четыре кривые древнееврейские буквы, почти неразличимые на коричневом фоне. Пустота с четырехбуквенником была окружена изображениями человеческих ладоней. «Что это?» — повторил Капустин. «Слово «хуцпа» на иврите», — ответило Солнце. «Четырехбуквенное написание. Есть еще варианты с пяти букв. После «хет» может стоять «вау». «Я, признаться, не владею. Сейчас объясню», — сказала Солнце. Слово «хуцпа» в любом из двух написаний означает беспредельную наглость, но также мужество, решимость, отвагу. Конечно, сперва мы поняли его в первом смысле, потому что подарить нам символическую лампу было с вашей стороны именно беспредельной наглостью. «Мы это уже поняли», — кивнул Капустин. «Мы даже решили, что вы, собственно, изложили таким образом свою программу на ближайшее будущее», — продолжало Солнце. «Тем более, что дальнейшие ваши действия полностью это подтвердили, но гораздо важнее, увы, другое». «Что?» — встрепенулся Капустин. «Вы передали нам лампу с древнееврейским начертанием во время формального ритуала в ответ на вопрос о дарах из Святой Земли. То есть вы привели в движение символические энергии алиф-бет. За подобный символизм, Теодор, надо отвечать». Капустин несколько раз моргнул, словно пытаясь переварить услышанное. «О каких энергиях вы говорите?» — спросил он. «Это ведь просто абажур». Солнце тихо засмеялось. «Разве вы не слышали про искусство Хохмат Гацеруф?» «Нет», — ответил Капустин. «Строители храма впервые познакомились с ним во времена тамплиеров. Точнее, в XIII веке, когда в орден был принят Авраам Абулафия, великий мастер алиф-бет и других божественных алфавитов. Он открыл нам, что в глубинной основе мира лежат слова и буквы множества разных языков. Комбинируя их, как говорил сам Абулафия, развязывая и связывая заново, можно влиять на реальность и даже радикально менять ее. Неужели вы про это не знаете?» Капустин опустил глаза. «Ничего страшного», — сказала солнце. «Так даже лучше. Я лично продемонстрирую вам это искусство, 8 веков, сохраняемое высшими мастерами наших лож. Вы ведь знакомы со скрытым смыслом древнееврейских букв?» «Я не иудей», — ответил Капустин. «Я тоже», — ответило солнце, — «но я хорошо знаю тайны алиф-бет и могу их толковать. Скажите, как по-вашему, почему слово «хуцпа» на этом пергаменте написано именно в 4 буквы? Распространенное написание, да? Но почему работавший над абажуром неизвестный мастер выбрал именно его?» «Почему?» — тревожно спросил Капустин. «Дело в том, что традиционное имя Бога есть тетраграмматон, то есть 4-буквенник. Обычно его записывают так». В руке солнца появился странный предмет — серебряная палочка, кончающаяся крохотной человеческой рукой с вытянутым вперед указательным пальцем. Солнце провело этой палочкой по столу, и на нем загорелись буквы «Йод-Хе-Вау-Хе». Нараспев произнесло солнце. Читаем, разумеется, справа налево. «Этим буквам соответствует смысл «Я есмь то, что я есмь». Но также можно перевести и как «я стану тем, чем пожелаю стать». Запомните, это весьма важно. А сейчас посмотрите сюда. Солнце опять провело над столом серебряным указателем, и под первым словом загорелось другое, то же самое, что было на абажуре. Теперь оно сделалось отчетливым и ясным. «Хэт», «цади», «пэхэ», — произнесло солнце. Читаем опять справа налево. «Хуцпа», в 4-буквенном написании, тоже тетраграмматон, и в этом смысле является одним из множества божественных имен. Здесь, впрочем, мы вступаем на зыбкую почву. Некоторые с этим не согласятся, поскольку, по их мнению, лишь один тетраграмматон может быть божественным именем. Но Абулафия тайно учил, что не только 4-буквенники алиф-бет, но и все возможные комбинации любых существующих знаков, суть разные имена Адонаи, отражающие его бесчисленные аспекты. Подобная точка зрения весьма далека от ортодоксальной, но в любом случае, несомненно, что слово «хуцпа» в этом написании можно считать эхом базового тетраграмматона, хотя бы потому, что оно тоже кончается на «хэ». «Вот эта буковка с дырочкой, видите?» «Угу», — сказал Капустин. «Случайностей в мире не бывает. Подобная, возвышенная, если угодно, рифма заставила нас отнестись к вашему подарку серьезно. Выход был только один — глубоко проанализировать суть вашего послания с точки зрения энергии алиф-бет и принять получающийся смысл в качестве указания по разрешению ситуации. Вы меня понимаете?» На лице Капустина отразилось некоторое умственное напряжение, но он кивнул. «Итак, рассмотрим слово «хуцпа» буква за буквой». Солнце взмахнуло своей серебряной палочкой, и на столе зажглась большая буква «хэт», — сказала солнце. В старой традиции буква связывается с браком, встречей мужчины и женщины, в котором участвует Адонаи. Эта буква традиционно считается соединением, символизирующей мужское начало буквы «вау», вот она, и обозначающий женский принцип буквы «зайн», выглядящий так. «Зайка моя», — задумчиво и нежно пробормотал Капустин. «А? Да вот, ушки развесила, девчушка совсем. Он ей сейчас такого в уши нагонит, а потом своего кривого и заправит». «Теодор, соберитесь», — сказала солнце недовольно. «Я объясняю сложные и важные вещи, а вы дремлете». Капустин потряс головой из стороны в сторону и, видимо, пришел в себя. «Извините», — сказал он, — «уводит». «Так вот», — продолжало солнце, — «как вы уже догадались, в наше время буква «хэт» может состоять не только из «вау» и «заин», а также из двух «заин» или двух «вау». Адонай, хочешь не хочешь, приходится соединять их своим мостом, потому что прогресс неостановим. Многие ортодоксальные каббалисты не согласны, но с ними, как вы понимаете, плотно работают». «Понимаю», — прикрыл веки Капустин, — «как не понять?» «Такое сейчас везде, даже у буддистов. Раньше символическое совокупление изображал так называемый «Я-пьюм» Будда Самантабхадра с женским консортом. А теперь дополнительно есть Самантабхадра «Яп-яп» и Самантабхадри «Юм-юм». У китайских даосов, во всяком случае, на Тайване и в Гонконге, тоже появились инь-инь и ян-ян. Современная буква «хэт» точно так же обозначает любой интимный союз вообще, в самом широком смысле. Возможно, даже рассматривать верхнюю перекладину как третью «вау» или «заин» со всеми вытекающими последствиями. Вы готовы это принять, брат Теодор? Теплая и чуть влажная ладонь солнца вдруг легла на руку генерала. Некоторое время Капустин тяжело думал, а потом, видимо, решился и кивнул. «Все остальное будет уже проще», — сказала солнце, убирая руку. «Итак, первую букву «хэт» мы разобрали. Пропущу пока две средние буквы «цади» и «п» и перейду сразу к последней. Давайте я нарисую ее для вас отдельно». Солнце махнуло серебряной палочкой, и перед Капустиным загорелась буква. «Это «хэ». Сразу скажу вам нечто такое, что может вас огорошить. Если рассматривать слово «хуцпа» исключительно как трансформацию энергии, алиф-бет, весь его смысл сведется к переходу от первой буквы «хэт» к последней «хэ». Вы удивлены? «Еще бы», — ответил Капустин. «А удивляться нечему. Какое значение имеет траектория пути из точки А в точку Б с точки зрения конечного результата? Поэтому давайте сначала полностью разберемся с этими двумя буквами». «Согласен», — сказал Капустин. «Итак, «хэ». С точки зрения древних комментаторов, она означает покаяние. «Тэщува», что буквально переводится как «возвращение». Сравним буквы «хэт» и «хэ» внешне. Они ведь похожи, не правда ли? В обоих случаях как бы огороженное с трех сторон пространство. Четвертой стены внизу нет, и принято считать, что пустота на ее месте символизирует дверь. Вы спросите, как это связано с покаянием? «Как?» — эхом повторил Капустин. «Вспомним, что Адонай говорит Каину после брата убийства. Грех лежит под твоей дверью. Вот этот пустой проем или дверь внизу обеих букв и есть грех, но если вы посмотрите на первую букву «хэт», вы увидите, что выхода из нее нет, кроме как через саму нижнюю дверь греха, трансгрессию. А в букве «хэ» появляется просвет, переход от «хэт» к «хэ» — это переход от безвыходности к возможности искупления. У меня для вас хорошие новости. Теодор, выход есть. А в чем он состоит? Солнце подняло палец. «А вот здесь надо уже анализировать две центральные буквы. С какой начнем?» «Вот с этой», — сказал Капустин, — «которая как «э». Солнце начертило букву на столе. «Это «п». С ней как раз все просто и однозначно. Она означает «рот». Видите, как будто открытый рот с зубиком сверху, да? Рот говорит. Поэтому основной смысл этой буквы — коммуникация, связь. Вот именно то, что происходит между нами сейчас. Но какой должна быть эта коммуникация?» Солнце внимательно уставилось на Капустина. Тот некоторое время думал, а потом сказал, «Может, надо посмотреть последнюю букву?» «Именно, Теодор, именно. Вы начинаете понимать логику, алиф-бет, и это радует мое сердце». Солнце подняло свою серебряную палочку, и на столе загорелась еще одна буква. «Это цади». Сразу скажу вам, что именно в ней и заключена мистерия тетраграмматона хуцпа. Скрытая мистерия, буква цади, в таком написании означает «праведника» или «праведность», «справедливость». Нечто такое, что не отклонялось от истины с самого начала, пребывая в ней непрерывно. Поэтому вместе две центральные буквы тетраграмматона означают не просто коммуникацию, а правильную коммуникацию. Именно она открывает возможность выхода, намеченного в «хэ». Если угодно, сам этот выход и происходит через правильную связь. Вы спросите, что значит «правильная»? В нашем контексте это связь полное покаяние, на которое указывают «хэт» и «хэ». Именно «покаяние», «тэщува» и открывает намеченный в букве «хэ» просвет. Итак, согрешив и оказавшись в безвыходном положении, говорите «праведно», «покайтесь», и дверь откроется перед вами. Вы ясно видите этот смысл тетраграмматона? Капустин кивнул. Солнце подняло серебряную палочку над столом. Все то, что вы слышали до сих пор, Теодор, не требует особо высокого понимания. Этот смысл вполне прозрачен для любого каббалиста. Но Хахмат Гацируф идет дальше, много дальше. Сейчас вы поймете, как действует алиф-бет на более тонком уровне. Вы готовы? Капустин еще раз кивнул. Не все искатели знают, что знаки алиф-бет свободно перетекают друг в друга. Я объясню, как это происходит. Вы видели, что тетраграмматон «хуцпа», хоть и означает на профаническом плане предельную наглость, на самом деле пропитан энергией покаяния. На первый взгляд это касается только двух его внешних букв «хэт» и «хэ», а внутренние «цади» и «п» сами не несут такого смысла. Но это лишь на первый взгляд. Что происходит, когда энергия покаяния, электрическим током текущая от «хэт» к «хэ», проникает в две центральные буквы и пропитывает их собой? «Что?» — отозвался Капустин. «Ответ перед вами, Теодор. Я лишь помогаю его увидеть. Дело в том, что буква «цади» имеет два начертания. Обычное, то есть изогнутое, и прямое. Изогнутый цади появляется в начале или середине слова, вот как у нас. А прямой цади, или цади-софит, появляется только в конце. Сейчас я напишу их рядом. Смотрите». Солнце взмахнуло серебряной палочкой, и на столе зажглись две буквы. «Видите, обычный цади похож на колено преклоненного человека, а цади-софит похож на вставшего с колен навстречу сиянию истины». «Да, действительно», — сказал Капустин, — «а какая между ними разница? Обычный цади означает праведность, а прямой цади-софит, как бы это объяснить? Вы помните возвращение блудного сына Рембрандта?» Капустин кивнул. «Так вот, если бы Рембрандт закрасил весь холст белой краской, а в самом центре нарисовал маленькую красную цади-софит, получилось бы то же самое, то есть лаконичнее, возвышеннее и точнее. Смысл цади-софит — это баал-тещува, что в буквальном переводе означает «хозяин возвращения». Это человек на той стадии развития, где покаяние, соединяющее хэт и хэ, позволяет ему сойти с пути греха и вернуться к истине. Цади-софит выше простого цади не только визуально, но и мистически. Согрешивший и вернувшийся к свету дороже сердцу Адонаи, чем праведник, не грешивший никогда. Вы знаете свой грех, Теодор, и вы пришли ко мне покаяться в нем». Капустин закивал, словно соглашаясь по очереди с разными аспектами этой мысли. «Теперь смотрите», — продолжало солнце. «Энергия покаяния, соединившая крайние «хэт» и «хэ», проникает в две центральные буквы и находит свое отражение в скрытой «цади-софит», на которую указывает «цади». Но что происходит дальше?» «Что?» «Именно здесь тайна?» Я ведь не зря нарисовал согнутую цади рядом с прямой. Посмотрите, как меняется эта буква. Она как бы встает с коленей, одновременно распрямляя спину. К чему направлено это движение? Продолжите его мысленно. Чем оно закончится в пределе? Буква выпрямится еще сильнее? Именно. И что мы увидим перед собой тогда? Какую букву? Смелее. Смелее, она уже есть на столе. Вот это... И Капустин указал на букву. «О, да! Вау!» В печатном тексте ее даже обозначают простой вертикальной чертой. Вы помните, какой в ней смысл? Капустин хихикнул и кивнул. «Ну нет», — сказала Солнце чуть жеманно, — «не совсем то, что вы подумали, хотя и это тоже». «Вы забегаете вперед, Теодор, всему свое время». «Вау» означает не только мужской принцип, но и разум, если просто вменяемость. Но главное в другом. Главное в том, как изменится тетраграмматон, когда Цади проделает свою скрытую работу полностью и трансформируется в «Вау». Мы получим вот что. Солнце провело над столом палочкой, и перед Капустиным зажглось еще одно слово. «Хэт». «Вау, пэ-хэ», — произнесло солнце. «Читаем опять справа налево. Вы помните, да?» «Что это?» — спросил Капустин. «Это тетраграмматон купа». «А что он значит?» «Он означает брачный полог, под которым должны соединиться муж с женою». «Или, если первая хэт состоит из двух, вау, муж с мужем». «Когда скрытый баал-тэ-щува проделает свою работу, его обязательно пустят под этот полог, обязательно». И солнце снова положило свою теплую ладонь на кисть Капустина. Пальцы Капустина напряглись, но он не убрал руку. «Скрытый баал-тэ-щува», — тихо и проникновенно произнесло солнце, «символизируемый теневым знаком Цади-софит, это вы, Теодор. Смысл потаенности в том, что действовать до поры вам придется тайно. А как именно, вам объяснит мой помощник по региональным вопросам». Солнце подняло руку и легонько потрепало Капустина по щеке, а потом опять положило пальцы на его ладонь. Прикосновение было мягким, теплым и чуть влажным. «Я рад был встретиться с вами, мой друг. Сейчас меня ожидают другие братья, но скоро мы увидим вновь и, надеюсь, проведем вместе больше времени». «Мы увидим вновь друг друга». Как говорил наш с вами соратник по скрытой работе Александр Пушкин, «из искры возгорится пламя, я не поэт, но надеюсь от всего сердца, что наша с вами хуцпа скоро превратится в купу для двух вау, возможно, уже при следующей встрече». Последнее написанное на столе слово загорелось вдруг очень ярко. Капустин на миг опустил на него глаза, а когда он их поднял, солнца в комнате уже не было.